Глава 69. В 11 я все же выключила двигатель Акуры. И от леденящего воздуха, просачивавшегося в салон, меня спасал теперь только старый плед, извлеченный из багажника. Но холодно мне было не только от этого. Я только что начала читать электронную переписку Малкольма от конца сентября. «Мэдди, рад слышать, что наш проект запущен. Жду полного списка возможных нежелательных последствий, чтобы затем как-то их устранить. Все материалы пришлю тебе, как только они будут готовы. Как ты знаешь, у меня сразу 5 команд заняты разработками тестов по истории, математике, физике, химии и естественным наукам. Хорошо бы закончить все это к концу октября, когда начнется сдача экзаменов. Малк. Чудовище. Система его файлов обладала большим количеством слоев и паролей, чем чертов Пентагон. И первая дюжина документов, которую мне удалось открыть, оказалась всего лишь чиновничьим пустословием, напоминалками и сухими отчетами. Наконец, я добралась до папки под названием «Тесты». И там оказалась масса новой информации. Я открыла первые 3 файла и увидела знакомые заголовки и правила, ведь я и сама сдавала тесты ежемесячно. А также вот уже много лет, в день очередного испытания, зачитывала своим ученикам перечень необходимых правил. На выполнение работы отводится 1 час. Ни с кем из других учащихся переговариваться нельзя. Нельзя также выходить из класса во время теста, ни по какой причине. Как только отведенное вам время закончится, немедленно положите на стол ручки и карандаши. Если вы этого не сделаете, ваш показатель будет автоматически снижен на 10 десятых. Чем дальше я читала, постигая суть предлагаемых ежемесячных испытаний, тем сильнее все это меня изумляло. Например, эссе по математике, написанное в форме ответов на вопросы, требовало знания по крайней мере 5 вариантов ложного доказательства теоремы Ферма. А тест по химии требовал глубокого знания работ, достойных Нобелевской премии в течение последнего столетия. Ну а тест по анатомии и биологии я не смогла бы успешно пройти, даже если бы целый год перед этим прилежно готовилась, поскольку это был, безусловно, уровень докторской диссертации. И все эти вопросы они собирались предлагать школьникам. Детям. «Такой тест никто и никогда сдать не сможет», — думала я. «Никто и никогда». Я оставила текстовые документы открытыми и перешла к таблицам. Пальцы у меня совершенно окоченели, и тачпад не всегда реагировал на мои нажатия. В папке, находившейся внутри другой папки, обнаружилась таблица с названием «Особнас». Странное сокращение и очень непохожее на те, какими обычно пользуется Малкольм. Но потом я вспомнила одну фразу Бониты Гамильтон, в которой упоминались некие особые группы населения. И все встало на свои места. На экране возник список имен, адресов и показателей Q-теста. Все эти показатели находились за пределами нормы. Здесь коэффициенты, которым любой мог бы позавидовать. И каждый показатель имел свой особый цветной код, в том числе и тот, что был у Фредди. Эти таблицы давали предельно ясное представление о предпочтениях Малкольма. Ему были ненавистны иммигранты и представители религиозных меньшинств. Католики, мусульмане и евреи. Он презирал средний класс и всех тех, кто зарабатывал еще меньше. Он испытывал отвращение к представителям сообщества ЛГБТ, а также к людям с инвалидностью. Всего там было перечислено около 37 разных видов физической или умственной недееспособности. Никаких негативных чувств у Малкольма не возникало, однако, когда дело касалось Мадлен Синклер. Я еще раз заглянула в его электронную почту. Мадлен превратилась в Мэдди где-то в прошлом году, а в минувшее лето Мэдди стала дорогой. Ублюдок чертов. И легко понять, почему. Блондинка Мадлен, рост на каблуках около 6 футов, поистине великолепна. Если верить ее страничке в Википедии, которую я прочла пару месяцев назад, ей 36 лет. Конечно, не юный цыпленочек, как я называю таких девиц, но все же на 8 лет моложе меня. И кожа у нее на 8 лет лучше. И яичники на 8 лет активней. Горячая волна озноба прокатилась по всему моему телу, словно напоминая, что со мной было вчера. Да уж, положение Мадлен Синклер куда лучше моего. Она все еще способна иметь детей. Она невозмутима, прекрасна, желанна. Я чувствовала, что жар усиливается, и поспешила вернуться к переписке Малкольма в поисках неопровержимых доказательств того, что я уверена, сделал именно он. И буквально замерла, похолодев от макушки до пальцев ног, когда увидела письмо с обратным адресом. akartmil@genix.com. «Это, возможно, ничего и не значит», — попыталась я себя успокоить. «Может, это самое обыкновенное, не стоящее выеденного яйца чиновничья переписка между достойной семьей, Институтом Геники и Министерством образования?» Я провела по лбу тыльной стороной руки, стирая выступивший пот, и открыла письмо. В нем оказалось крайне мало бюрократического. «Малк. Она в Канзасе. Вчера показалась. Я прикину, что смогу сделать. И тогда у тебя не должно возникнуть никаких проблем с разводом. С приветом, А. Ублюдок». Я и сама не знала, кого из этих двоих имела в виду. Впрочем, разницы никакой. Но я свое получила. Я сумею обхитрить этого человека, который не желает, чтобы я оставалась его женой. Нет, я, безусловно, способна понять, что меня Малком старается закопать ради Мадлен Синклер. Но те числа, те показатели, которые приведены в таблице файла «Особ нас» и во многих других файлах. Такое мог придумать только человек с больным рассудком. Настоящий монстр. Тебе следовало бы раньше об этом догадаться, Елена.